Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Этикет» с Александром Добровинским на канале World Business Channel. И сегодня мы будем говорить о том, что правильно и неправильно в магазине, когда вы делаете шопинг. Вот такое новое русское слово. Если театр начинается с вешалки, то магазин всегда начинается с двери. Казалось бы, двери и этикет. Ну, ничего сложного. Однако, не все так просто. Попробуем разобраться с гостеприимной дверью центрального универсального магазина, или по-нашему ЦУМ. Масса людей считает, что в дверь сначала надо пропустить даму. А вот это не совсем так. Посмотрим, что происходит, когда дверь толкается от себя, или не открывается от себя, и она тяжелая. Обратите внимание на бедную Кристину, которая прилагает нечеловеческие усилия, чтобы открыть эту дверь, а еще против ветра. Когда-то этот магазин назывался «Мюр и Мерюлис». Это было до революции, и двери были еще тяжелее. Но принцип остался тот же самый. Когда дверь открывается от себя, мужчина должен выйти первым и подержать дверь даме. Приблизительно вот так. Если вы пришли в универмаг со своей женой, любимой, подругой, и зашли в косметику. Вот отдел косметики. И любимая хочет что-то купить. Отпустите ее. И лучше вы подождете где-нибудь в соседнем кафе. Потому что это дело очень интимное. Для чего вам знать, каким кремом пользуется на ночь ваша подруга? Какие маски она накладывает? Что она покупает для рук? Или какие прыщи у нее есть на теле, которые она хочет вывести? Оставьте ее здесь и подождите 20 минут в милом кафе на втором этаже ЦУМа. И еще одна вещь. Мы часто дарим подарки на 8 марта в виде духов. А духи – вещь очень интимная. И надо слишком хорошо знать вашу подругу, чтобы купить ей точно то, что она хочет. Подумайте. Дедушка постоянно ходил со своей женой по парикмахерскому и ждал ее, пока она была занята. В это время он знакомился в очереди с прекрасными дамами. А я вот в VIP-1. Прошли те времена. Это была программа «Этикет» с Александром Добровинским на канале World Business Channel. До скорого, дорогие друзья! Впереди много интересного!